Русские войска подались назад. Октавио и Хуан повели на них французов, которые с громкими криками «Ура!» бросились на ослабевшие неприятельские линии, так что при заходе солнца русская армия обратилась в бегство. Победа была одержана. Русские, преследуемые кавалерией союзников, скрылись за горой. Олимпио встретил Октавио у подошвы горы и обнял покрытого потом и кровью героя, много содействовавшего победе. Сильно взволнованный, он крепко пожал руку и смелому Хуану, который сражался с мужеством взрослого. Последние лучи солнца озаряли картину свидания этих храбрых победителей. Примчался Конробер с маркизом и со своим штабом. «Я счастлив, что вижу вас невредимым», — сказал он генералу Агуада, пожимая ему руку. Потом, спрыгнув с лошади, подошел к Октавио, также соскочившему с лошади. Конробер снял с себя орден почетного легиона, приблизился к Октавио и надел на него. «Не сопротивляйся, молодой герой», — сказал он с умилением. «Я обязан вам жизнью. Не я, а вы, герой Инкермана». Октавио бросился в объятия вождя. В глазах его блестели слезы гордости и радости. Потом он обнял Хуана, Олимпио и маркиза. Картина эта была величественная. Хуана Конроберт произвел в офицеры и, возвратившись к генералам и войскам, приказал отслужить благодарственный молебен. В ту же ночь известие об одержанной победе было передано во Францию с отправившимся туда пароходом. День этот был самым великим для вновь произведенного генерала Октавио и его друзей. Глава 12. Версаль. Прежде чем расскажем о взятии Севастополя, которым закончилась кровопролитная Крымская война, прежде чем станем описывать разбойнические деяния Эндема и его сотоварищей, мы должны возвратиться в Париж и посмотреть, что происходило в это время с Долорес. В предыдущих главах мы описали начало грозившей ей интриги. Олимпио был совершенно спокоен относительно безопасности своей возлюбленной, так как оставил ее на попечение осторожного и верного Валентино. Он знал, что этот испытанный слуга скорее готов сам погибнуть, чем оставить Долорес без защиты хотя бы на один час. При других обстоятельствах он поручил бы ее испанской королеве, но теперь вся надежда его была на Валентино, надежда, основанная на вышеупомянутой преданности этого слуги. До Парижа доходили только очень редкие и скудные известия из отдаленной армии. Переписка была почти невозможна, и сношения между удалившимися и оставшимися были совершенно прерваны. Правительство, конечно, получало все важнейшие известия, в том числе и о победе при Альме, которое было принято с величайшим восторгом. Питали надежду на скорое возвращение прославившихся войск, но это было не так легко, хотя тюильрийские известия беспрестанно говорили о подвигах союзников. Долорес не получала никаких известий от Олимпио, и Валентино должен был употреблять все свое красноречие, чтобы утешать печальную сеньору. «Если бы наш уважаемый Дон видел вашу грусть, то бросил бы войско и поспешил сюда», — говорил Валентино часто. «Уповайте только на Пресвятую Деву. Наш Дон Олимпио скоро возвратится, увенчанный лаврами, и ваше свидание будет бесподобно. О, как желала бы я прославить этот день, Валентино! Тогда мы больше не разлучимся. Вы совершенно правы, говоря, что моя грусть и сокрушение доказывают недостаток веры в милость Божию. Вы выплачете глаза, сеньора, это совсем нехорошо. Что скажет на это наш благородный Дон при своем возвращении?» Слезы облегчают сердце женщины, Валентино. Когда я молюсь, думая о моем Олимпио, слезы невольно навертываются на глаза. А так как вы постоянно думаете о Доне, то постоянно и плачете. Развейтесь же немного, сеньора Долорес. Не прикажете ли подать экипаж? Нет, Валентино, здесь так хорошо, потому что все напоминает мне моего Олимпио. Вы также делаетесь веселее и довольнее, когда приходите ко мне, чем когда сидите один. Я очень хорошо заметила вчера пасмурное выражение вашего лица, когда нечаянно вошла к вам. Да, сеньора, только не сердитесь за это. Я больше желал бы быть вместе с ним, чем сидеть здесь, в Париже. и не будь я вам нужен, никто не удержал бы меня здесь. Я от всей души жалею об этом, Валентино. О, нет, сеньоре необходима защита, и потому для меня лестно, что благородный Дон возложил на меня эту обязанность. Но вы охотнее отправились бы с ним. Говоря откровенно, да. Для меня, как для Дона и Маркиза, бездействие невыносимо. Но мне льстит оказанное доверие, и я сам вижу необходимость моего присутствия здесь. Что было бы с вами, если бы вы не утешали меня так усердно, — сказала Долорес, приветливо улыбаясь и протягивая руку верному слуге, который с гордостью ее поцеловал. «Это только и заставляет меня спокойно сидеть здесь. Вы, сеньора, воплощенная доброта и любовь, и я с радостью пойду за вас в огонь и воду. Черт возьми!» Долорес улыбнулась, видя, что даже в выражениях слуга остался верен своему господину. «Валентино был бы сквернейшим малым, если бы не ценил доброту сеньоры своей», — продолжал Валентино. Разговор этот был прерван старой дуэней, которая доложила о приезде знатного господина, желавшего видеть сеньору. «Но своего имени он мне не говорит», — прибавила дуэня. «Он хочет сказать его одной только сеньоре». «Удивительно. Видела ты когда-нибудь этого господина?» — спросила Долорес. Дуэнья отвечала отрицательно, но с важностью уверяла, что незнакомый господин, вероятно, очень богат и знатен, потому что приехал в великолепной карете. «Позвольте, сеньора, взглянуть мне сперва», — сказал Валентино. «Нельзя же так бесцеремонно». Долорес согласилась. Старая Дуэнья же осталась очень этим недовольна. «Как будто он больше меня понимает». — ворчала она про себя, подавая в то же время мантилью своей сеньоре и провожая ее в приемную. Зоркий глаз Валентино, казалось, не высмотрел ничего опасного в пришедшем незнакомце, потому что он немедленно растворил двери и просил его войти. Гость был действительно незнаком Долорес. Почтительно поклонившись, он выразил желание поговорить с сеньорой наедине, чтобы сообщить ей важное известие. Валентино остался в передней, в ежеминутном ожидании звонка своей госпожи, а Дуэнья удалилась в соседний кабинет. Незнакомец с резкими чертами лица, с черной, кокетливо подстриженной бородой, в изящном статском платье подошел к сеньоре. «Прошу извинить, что умалчиваю о своем имени, но оно так мало значит в деле, что, надеюсь, вы не будете на меня за это в претензии, выслушав сперва данное мне поручение. Садитесь, и будьте так добры передать мне, чему я обязана честью видеть вас у себя», — ответила Долора с мягким и приятным голосом и с такой любезностью, что незнакомец счел долгом ответить почтительнейшим поклоном. «Мне известно, что генерал Олимпио Агуада очень близок к вам, сеньора». «Как?» — вскричала обрадованная Долорес, между тем, как глаза ее заблестели радостью. «Вы мне принесли известие о любимом мною человеке? О, вы мне этим доставите невыразимое счастье! На мою долю выпало счастье иметь честь обещать вам приятное известие, но говорить о нем я не имею никакого права. Говорите скорее, где могу я видеть того, кто, наконец, передаст мне так давно желаемую весть с отдаленного поля сражения?» «Благороднейшему Дону Агуада можно позавидовать во всех отношениях. Ваша возвышенная любовь трогает меня, сеньор. Но тот, кто желает сам сообщить вам радостное известие, не может, к сожалению, прибыть в ваш отель. Вы пугаете меня. Не сам ли это Олимпио? Он ранен, и вы должны предупредить меня. Ваше опасение совершенно неосновательно. Есть другая причина, удерживающая вестника. Мне поручено спросить вас, угодно вам завтра вечером услышать в Версале радостное известие? В случае вашего согласия я буду иметь честь туда вас сопровождать». «В Версале? Благодарю за ваше любезное предложение, но вы не знаете меня. Понимаю ваши опасения. Однако предполагаю, что вы не станете колебаться, если я уверю вас, что вы там услышите приятную весть. Кроме того, по дороге в Версаль я осмелюсь сказать вам свое имя». «Все это так таинственно, что я не знаю, на что решиться», — сказала с сомнением Долорес. «Не бойтесь ничего. Ваш слуга поедет с вами, и я могу вас уверить, что вы нисколько не будете раскаиваться в посещении Версаля». «Завтра вечером?» «После полудня я себе позволю пригласить вас в свой экипаж. Далее вы уже предоставьте все мне. В Версале вас будет ожидать карета и доставит во дворец». «Ваша любезность удивляет меня. Вам все будет ясно, когда вы услышите известие о генерале Агуаде». «Хорошо, я вполне доверяюсь вам. Ваши обещания производят на меня волшебное действие. Вы еще сказали, что я могу взять с собой слугу Валентина. Конечно. Вообще все будет как вам угодно, потому что дело касается только вас». «Вы возбуждаете мое любопытство. Завтра в 4 часа после обеда я буду иметь честь опять сюда явиться», — сказал незнакомец, вставая. «Я очень счастлив, что получил ваше согласие. До завтра». Долорес ответила на любезный поклон незнакомца. Она находилась в волнении. «Что все это значит?» — прошептала она, оставшись одна в салоне. «Что я услышу?» «Долорес, ты должна ему довериться. По лицу его видно, что известие радостное и счастливое. Как долги покажутся мне часы!» «Валентино, — продолжала она, обращаясь к вошедшему слуге, — завтра мы получим в Версале известие о Доне Олимпио». «В Версале? Стало быть, это правительственная депеша?» — проговорил Валентино с серьезным видом. «Хотелось бы мне знать, кто этот господин. Он как будто мне знаком, я его где-то видел, но не могу припомнить его имени. Я попробовал расспросить кучера и слугу, но те притворились, будто знают о нем столько же, сколько и мы». «Вы поедете со мной, так уже решено, Валентино». «В таком случае нечего бояться, сеньора. Я прав, получена тайная депеша, и в ней есть известие о нашем благородном доне, которое и хотят вам передать». «Я, кажется, не дождусь этого, Валентино. Гораздо лучше было бы, если бы мы сегодня же уехали, а то вам, сеньора, придется еще так долго ждать. Меня также мучает любопытство. Дай бог, чтобы известие было хорошее». Медленно проходило время. Взволнованная Долорес не спала всю ночь. На восходе солнца старая Дуэнья вошла к своей госпоже и застала ее занятой выбором платья. Наконец она выбрала темное шелковое платье. Теплая накидка, а на голове испанская мантилья, придававшая ей особенную прелесть, дополняли наряд. Около 4 часов подкатил экипаж приехавшего за Долорес незнакомца. Валентино сел на козлы, между тем как сеньоры вместе с безукоризненно одетым господином заняли места в карете, обитой белой шелковой материей. Лошади тронулись с места и понеслись по дороге к вокзалу. Незнакомец был в высшей степени внимателен и любезен, но ни слова не сказал о предстоящем свидании, а также о своем имени. Долорес не хотела показаться любопытной. Достигнув вокзала, Валентино заметил, что вся прислуга низко кланяется незнакомцу и, безусловно, ему повинуется. В поезде, готовившемся отправиться в Версаль, находился также и императорский вагон, в который незнакомец и ввел сеньору. Вагон этот состоял из нескольких комнат. Валентино вошел в одну из них, будучи уверен в необходимости во что бы то ни стало быть поблизости от своей госпожи. Долорес было неловко в раззолоченном вагоне. Ей было непонятно, что все это могло означать. Все ей казалось таким странным и таким таинственным, что невольное опасение более и более вкрадывалось в ее душу. Незнакомец, севший напротив нее, занимал ее разными пустыми разговорами. Взглянув нечаянно на него сбоку, она заметила мелькнувшую на его лице насмешливую улыбку. Не угрожает ли ей измена? Сердце ее сильно забилось, и она уже раскаивалась в том, что согласилась на предложение незнакомца. Но потом снова стала говорить себе, что она слишком боязлива, что получит известие об Олимпио и тотчас вернется в Париж. Версаль находился в 3,5 милях от Парижа, и потому поезд, миновав Мон-Валериен, прибыл через полчаса в Версаль. Этот дворец обязан своим значением прихоти Людовика XIV, который сперва жил летом в Сен-Жермен, но потом отказался от него под тем предлогом, что его беспокоит вид аббатства Сен-Дени, усыпальницы королей. Людовик XIV не хотел иметь постоянно перед собой напоминание о смерти, и потому воздвиг дворец и парк Версаля, употребив на него 400 миллионов франков. Наследники его также полюбили это место. Все, что только может создать искусство и придумать утонченное наслаждение, было сосредоточено здесь. Щегольский экипаж, ожидавший у вокзала Долорес и незнакомцы, привез их и Валентина ко дворцу и остановился во дворе «Ля Шанель». Слуги бросились открывать дверцы кареты. Наступил вечер. Туман, столь обычный осенью, застилал парк, но еще цвели розы, и даже некоторые померанцевые деревья были покрыты белыми душистыми цветами, так что вышедшую из экипажа сеньору окутал великолепнейший аромат. Незнакомец провел ее через несколько залов. Валентино шел за ними на некотором расстоянии. Долорес восхищалась картинами и произведениями искусства, украшавшими стены. «Я обещал вам открыть дорогой свое имя. Мы уже близко к цели, и я готов исполнить свое обещание. Вы возбуждаете мое любопытство. В таком случае, я государственный казначей Бачиоки и совершенно счастлив, что мог быть вашим кавалером». «Государственный казначей Бачиоки?» — повторила Долорес. «Что же все это значит? Войдите в этот покой, через несколько минут вам будет все известно». Бачиоки провел Долорес через украшенную золотом и зеркалами галерею Людовика XIV в зал часов, потом открыл дверь в исторически известную комнату и попросил Долорес войти в нее. Такое странное имя — «Бычий глаз» — получила эта круглая комната от находящегося в ней продолговато-круглого окна, через которое проходил в нее свет. Когда-то комната эта была сборным пунктом придворных Людовика XIV и центром всевозможных интриг и сплетен. В ту самую минуту, как Долорес в нее вступила, в галерее послышалась перебранка, происшедшая между Валентино и находившимся там камердинерами, не хотевшими его пропустить далее. «Что там происходит?» — сказала Долорес, боязливо останавливаясь. «Там оскорбляют моего слугу». «Не беспокойтесь, сеньора, я спешу туда прекратить спор», — возразил Бычоке. «Будьте так добры, сядьте на этот диван, вы вскоре узнаете остальное». «Мне было бы приятнее уехать отсюда», — ответила она. Государственный казначей пожал плечами. «Мне было поручено привести вас сюда», — сказал он, раскланиваясь, и вышел из комнаты, заперев за собой дверь. Долорес осталась одна в большой, тускло освещенной комнате. Сердце ее сильно билось. Ей было так тяжело, как будто ее ожидало нечто ужасное. Большие картины, казалось, выступали из своих рам, лица насмешливо посматривали на нее. «Пресвятая Богородица», — шептала она, сложив руки, — «мне так страшно. Я должна немедленно уйти отсюда. Но как я найду дорогу через все эти залы? Страшно. Не позвать ли на помощь?» Тогда отворилась высокая дверь, ведущая из бычьего глаза в спальню Людовика XIV. В дверях появилась тень сладострастного короля, чтобы заманить прелестное существо, привезенное Бачиоки, в роскошный покой, изобилующий потайными дверями, мягкими оттаманками, прекрасными картинами и статуями. Долорес слегка вскрикнула, но приблизилась к отворившейся двери, вообразив, что это вернулся государственный казначей. «Пощадите меня. Я не хочу здесь оставаться. Выведите меня отсюда. Эта обстановка душит меня». С этими словами Долорес приблизилась к стоявшему и внезапно вскрикнула. «Император!» «Не бойтесь, сеньор», — сказал Людовик Наполеон, протягивая руку Долорес, чтобы ввести ее в комнату, из которой вышел. «Будьте добры, идите за мной». Я пригласил вас сюда для того, чтобы сообщить вам приятную для вас новость. Какая неожиданность! Я и не предчувствовала такого счастья, ваше величество, — бормотала Долорес. «Я виноват перед вами», — сказал Людовик Наполеон тихим и мягким голосом, вводя дрожащую Долорес в слабо освещенную спальню. В это время ко дворцу подъехал экипаж с обитыми резиной колесами, так что они не производили никакого стука. Он остановился у бокового подъезда дворца. Лейб-егерь открыл дверцу. Из экипажа вышли две дамы, закутанные в плащи. Одна из них, одетая в черное, быстро подошла к запертой двери, держа ключ от нее в своей маленькой ручке. Около этой двери не было ни одного слуги. Через боковые коридоры можно было пройти отсюда в комнату «Бычий глаз» и к потайной двери в спальню Людовика XIV, который часто прибегал к этому ходу, чтобы незаметно покидать замок. Отворив дверь, женщина, одетая в черное, пропустила в нее сначала свою спутницу, отличавшуюся высоким ростом и горделивой осанкой, а потом вошла сама. Егерь остался у подъезда. «Не знаю, чем я заслужила эту милость», — сказала Долорес, входя с императором в обширный покой, наполненный благоуханием. «Вы сейчас все узнаете», — отвечал любезно Людовик Наполеон, подводя Долорес к одному из диванов. «Садитесь. Я желаю сам передать вам известие настолько приятное, что вы не раскаетесь в том, что приехали сюда». «Я очень смущена, государь. Если кто-нибудь придет, никто нам не помешает, сеньор. Никто не знает об этом». Император еще раз пригласил Долорес сесть на диван. «Ваше милостивое внимание, государь, поражает меня. Не знаю, чем я его заслужила. Вашей красотой, вашим умом и благотворительностью. О, я знаю вас уже несколько месяцев и, наконец, имею случай видеть вас так близко». Людовик Наполеон сел на диван около Долорес. «Я очень встревожена, ваше величество. Известие о генерале Агуадо. Не успокоило ли вас это имя? Не разгонит ли оно облако заботы с вашего очаровательного лица?» Долорес сложила руки. «Я буду счастлива услышать известие об Олимпио, которое вам угодно будет сообщить мне», — сказала она, опустив глаза. «Счастливец! Вы очень его любите?» «Я живу только для него, государь. Я бы желал быть на его месте хотя бы только на один час. Видите, и император имеет еще желание. Генерал Агуадо отличился в сражении при Альме, и я желал доказать ему свою благосклонность». «О, как вы милостивы и добры, государь», — сказала Долорес голосом, полным горячей признательности. Людовик Наполеон не спускал глаз со своей прекрасной соседки, холодная сдержанность которой исчезла. «Я вас пригласил сюда, чтобы спросить, какую награду желает получить от меня генерал. Я желал бы выразить одновременно признательность мужественному дону и свое уважение вам, сеньор». Император взял маленькую нежную ручку, слегка дрожавшей Долорес. «Государь», — сказала она, вздрогнув и вставая, — «не уходите, сеньор, не вырывайтесь от меня». «Вам угодно, государь, чтобы я просила милости? И я прошу позволить мне немедленно возвратиться в Париж». «Просите всего, кроме этого. Милость за милость. Позвольте сказать вам, что меня преследует ваш образ с той минуты, когда я впервые увидел вас». «Заклинаю вас, отпустите меня, государь. Мы совершенно одни, сеньор. Этот час, может быть, никогда не повторится. Я должен признаться вам, что вы покорили мое сердце своей красотой», — говорил страстным голосом Людовик Наполеон, наклонившись к Долорес и взяв ее руку. — «Отпустите меня, государь, умоляю вас. Я жестокосерд, потому что люблю тебя, прекрасное создание. Выслушай меня. Я сделаю все, но только не отпущу тебя». Он попробовал обнять Долорес, но она быстро уклонилась и вскочила с дивана. Она не могла более говорить и, страшно испуганная, бросилась к двери, через которую ввел ее Людовик Наполеон. Он последовал за ней с распростертыми объятиями. «Уйти нельзя! Двери заперты!» — сказал он, спеша к ней. Долорес взялась за дверную ручку. Дверь была заперта, она побледнела. «Пресвятая Богородица, что мне делать? Откройте двери, или я позову на помощь!» «Никого нет поблизости. Я, только я один могу вам помочь», — сказал Людовик Наполеон, подойдя к Долорес, чтобы вернуть ее к дивану. Наступила ужасная минута для несчастной. Быстро осмотрела она всю комнату, ища спасения. Она должна была бежать во что бы то ни стало, бежать. Но каким образом? В отчаянии она вырвалась из рук императора и, увидев поблизости потайную дверь, схватилась за золотую ручку, не думая о том, что ей неизвестно было расположение ходов. Дверь не поддалась, но испуг придал Долорес силы. Замок сломался, и дверь отворилась. Долорес увидела слабо освещенный и украшенный цветами коридор. Она захлопнула за собой дверь и побежала по коридору. Ей послышался шелест платья в темном боковом коридоре. Людовик Наполеон не преследовал ее. Ей казалось, что она спасена, но куда приведет ее этот путь? В конце коридора она увидела высокую широкую дверь, но дверь эта была заперта. Она повернула в темный боковой коридор, хотя ей казалось, что она попала в лабиринт. Однако она продолжала идти вперед, надеясь, наконец, достигнуть выхода. Ею овладел смертельный страх. Дыхание замерло. Куда направиться ей теперь из этого темного хода? Она уже хотела звать на помощь, как вдруг услышала опять шелест платья. Долорес остановилась. «Сжальтесь», — сказала она. «Кто бы вы ни были, выведите меня отсюда». Это была дама, одетая в черное, которую мы прежде видели с другой и которая теперь к ней приблизилась. «Следуйте за мной», — сказала она тихо. Долорес благодарила Бога, что нашла одно существо, которое, наконец, выведет ее из этого замка. Спасительница взяла за руку дрожащую Долорес и повела по темному коридору. Они пришли к двери, которую дама отворила. Долорес вступила в большую светлую комнату, в дальнем углу которой стояла женщина, также закутанная в плащ, но крупнее и выше той, которая держала ее руку и которая снова заперла дверь. Не было сказано ни одного слова. Дама, стоявшая в глубине покоя, была неподвижна. Черная путеводительница, лица которой Долорес не могла видеть, потому что оно было закрыто густой темной вуалью, провела ее через несколько комнат. Наконец они достигли выхода. Здесь Валентино ожидал задыхавшуюся Долорес. У подъезда стояла карета. Как только Долорес и незнакомка сели в карету, а Валентино, обрадованный возвращением своей госпожи, взобрался на козлы, карета с обтянутыми резиной колесами почти неслышно отъехала от замка. В карете сидела та же гордая дама, мимо которой за несколько минут до того прошла Долорес. Долорес благодарила Бога, что наконец оставила замок. Все только что случившееся казалось ей каким-то сном. Она схватила руку своей спасительницы. «Хоть я и не знаю, кто вы, однако должна выразить вам мою душевную благодарность за то, что вы с такой готовностью вывели меня из этого лабиринта», — сказала она. Незнакомка с холодной важностью ответила на пожатие ее руки. «Я провожу вас до вашего дома, сеньора», — ответила незнакомка на испанском языке, чем еще более расположила Долорес. «О, вы тоже испанка!» — вскричала она радостно. «По вашему произношению я вижу, вы из Андалузии. Как вас зовут?» «Меня зовут Инессой», — ответила дама. «И я желала бы почаще бывать у вас». Как было не холодно и таинственно обращение незнакомки, однако ее испанское происхождение произвело такое сильное впечатление на Долорес, что по возвращении в Париж, расставаясь перед отелем на Вандомской площади, Долорес искренне просила ее побывать у себя». Приятное впечатление этой встречи несколько смягчило приключение в Версальском замке, о котором Долорес ничего не сказала Валентино. Она думала, что навсегда убила все надежды Людовика Наполеона и что теперь он не будет ее преследовать. Валентино, рассказавшему ей, как невежливо его приняли в галереях замка, она приказала отказать Бычоке в приеме, если тот еще раз явится. Этим она думала освободиться от всяких неприятных для нее отношений. Однако приключения этого вечера имели для нее тяжкие последствия. Глава 13. Малахов курган. Как ни славно было для союзников кровавое сражение при Инкермане, однако оно не принесло ожидаемых результатов. «Страдания и нужды росли», — пишет профессор Вебер, — «и нужно было решиться здесь зимовать». Когда подумаешь о пространстве, отделявшем воюющих от Франции и Англии, и услышишь, что для такого случая не было сделано никаких приготовлений, и если прибавить еще и то, что уже несколько недель как наступили бури и ливни, которые затопляли палатки, тогда получишь слабое понятие о страданиях и нуждах войск, сражавшихся в неприятельской стране. Но действительность превосходила всякое воображение. Недостаток в теплом платье, в пище, дурные гигиенические условия вместе с лагерной жизнью при холодной и сырой погоде без навесов и теплых квартир — все это породило различные болезни и приготовило богатую жатву холере, лихорадке и кровавому поносу. Более всех страдали турки и англичане. У последних обнаружились большие недостатки в управлении, что усугубляло страдания. Часть зимней одежды утонула с пароходом «Принц». Другой корабль с теплым платьем сгорел у Константинополя. Сестры милосердия и английские девицы, из которых назовем только одну, мисс Найтингейл, полные благородного самоотвержения, облегчали страдания, причиненные несчастным солдатам войной, голодом, холодом и болезнями. Медлительность военных действий против Севастополя побудила русского императора к решительному сопротивлению. Он отверг предложенные ему условия мира, хотя следствием этого было открытое присоединение Австрии к Союзу западных держав и отправка Сардинией в Крым 15 тысяч человек под начальством генерала Ламармора. Но с наступлением 1755 года Англия под руководством Пальмерстона приготовилась энергичнее вести войну. Нужда была облегчена подвозами припасов, опустевшие полки пополнялись новыми отрядами, и военное снаряжение подвозилось на кораблях. Франция также стала энергичнее, и русский государь напрягал все силы, чтобы противодействовать усилиям союзников. Отряды ополченцев, собранные по всей стране, дали ему возможность отправить многочисленные войска в Крым. Но трудный и долгий путь через снежные поля требовал громадных жертв и замедлил их прибытие. Нападение генерала Хрулева на Евпаторию было отбито благодаря сильным окопам и храбрости турецкого гарнизона под начальством Амир-паши. Вскоре Россию постигло несчастье. Император Николай умер. На престол вступил его сын, Александр II, гуманный и с благородными устремлениями. Хотя он был более миролюбивого характера, но честь нации и уважение к усопшему императору требовали продолжать войну, уже похитившую жизни более 25 тысяч человек. Точно так же честь Франции требовала славного разрешения этого кровавого столкновения. В январе Людовик Наполеон послал в Крым артиллерийского генерала Ниэля, опытного военного инженера. Взятие Севастополя было необходимо, и Ниэль указал то место, на которое следовало сделать решительное нападение. Следуя его советам, французы старались приблизить к южному предместью траншеи и окопы. Но русские противопоставляли им сильные укрепления, рвы и мины, которые доходили до неприступного внешнего укрепления. так называемого Малахова кургана. Осада приняла огромный размах. Силы противников были почти равны. С включением в войну турок союзная армия увеличилась до 175 тысяч человек. Русская армия насчитывала более 150 тысяч человек. В оружии, боевых снарядах и военных талантах одна сторона не уступала другой. На место Меншикова заступил князь Горчаков. В то время, когда поля перед севастопольскими укреплениями днем и ночью обливались кровью погибших при вылазках и схватках, часть союзного флота отплыла в Азовское море, чтобы уничтожить продовольственные запасы русских в портовых городах Керчи, Яникали и Таганроге. Что и удалось. Осадные работы продвигались очень медленно, потому что на каждом шагу приходилось выдерживать жаркие схватки и сталкиваться с новыми укреплениями и минами. Генерал Конробер, действовавший сообща с Регланом, не обладал таким жестким и железным характером, чтобы без всякого уважения к человеческой жизни вести с неумолимой последовательностью осаду. Кроме того, он не был в хороших отношениях с английским военачальником, вследствие чего просил увольнения от должности главнокомандующего, которая и была передана генералу Пелиссье, представившему в Африке ужасные доказательства своей безжалостной энергии. Он, как Персиньи, задушил дымом в пещере арабское племя, и ни один человек не спасся от этой ужасной смерти. С благородным самоотвержением Конробер подчинялся приказаниям своего бывшего подчиненного, между тем как Октавио, называвшийся по матери графом Дон Си, увенчанный славой, был послан с этим известием во Францию. Скоро обнаружились последствия этой перемены. Несмотря на то, что тысячи пали жертвами неприятельских выстрелов и ярости холеры, траншеи были подведены к самым неприятельским окопам и взяты некоторые отдельные мелкие укрепления. Но приступ, предпринятый союзниками 18 июня, в день сражения при Ватерлоо, был отбит со страшной потерей людей. 10 дней спустя лорд Реглан умер от холеры. Генерал Симпсон принял командование над англичанами. А 11 июля французская пуля поразила русского адмирала Нахимова, в то время, когда он осматривал укрепление Севастополя. Смерть безжалостно косила всех, как солдат, так и начальников. Брат сардинского генерала Ламармора также погиб от холеры. Нужно было во что бы то ни стало действовать решительно, чтобы прекратить эти ужасы. Пелиссье с неутомимой энергией воплощал свой план — устроить траншеи до самых окопов и таким образом, как в тисках, охватить укрепление. Попытка Горчакова фланговым нападением со стороны Черной речки прорвать неприятельские линии была тщетна и кончилась отступлением с большими потерями, так как генерал Фоше удержал в тылу русских берег реки и мост. Теперь французы удвоили свои усилия. 17 августа нападения непрерывно продолжались, чтобы не давать русским времени восстановить разрушенные укрепления и чтобы число защитников валов уменьшилось от непрерывного града пуль. Несмотря на все это, Пелиссье видел, что Севастополь, и в особенности Малахов курган, в состоянии выдержать штурм. Потери союзников также росли с каждым днем. В одной из выстроенных наскоро траншей нашли подземный ход, который без сомнения вел к страшному Малахову кургану. Это отверстие было довольно узко и было замаскировано кустарником. Про эту находку услышал генерал Агуада и вызвался в сопровождении маркиза де Монтолона проникнуть на следующий день в подземный ход, чтобы по возможности исследовать укрепление и расположение неприятельских войск внутри башневидного наружного укрепления. Пелиссье мало надеялся на эту тайную операцию, предполагая, что русские давно уже загородили ход. Он напоминал даже смельчаку о тех опасностях, с которыми сопряжен этот план. но Олимпио решился привести его в исполнение, а маркиз так горячо его поддерживал, что Пелесье, наконец, согласился. Весть о предстоящем смелом подвиге распространилась по лагерю. Многие офицеры штаба, услышав об этом предприятии, просили Олимпио взять их с собой. Однако он опасался, что большое количество людей может повредить делу. Страшная бомбардировка окопов, продолжавшаяся непрерывно целый день и вечер, стала слабее с наступлением ночи, но все еще производила страшное опустошение в рядах русских войск. В это время две фигуры подкрадывались к траншее, откуда уже стал заметен вход, прикрытый густым кустарником. Они нашли ров пустым и незанятым. Осмотревшись, один из них, одетый в офицерский мундир, подошел к входу и стал прислушиваться. Не было слышно ни одного звука, ни малейшего шума. «Их еще здесь нет, Джон», — сказал он сдержанным голосом спутнику, который рассматривал кустарник сверху. «Дело удастся, ваша светлость», — прошептал слуга. «Не прибегая к оружию, мы избавимся от них иным способом, если только они не поставят часовых». «Ты думаешь, что на наши выстрелы сюда прибегут артиллеристы?» — спросил стоявший у входа, в котором наш читатель уже, вероятно, узнал мнимого герцога. «Если мы устроим здесь засаду и выстрелим в ту минуту, когда они подойдут ко входу, то они, без сомнения, погибнут, а мы сможем, пользуясь царящей темнотой, безопасно улизнуть, прежде чем подоспеют артиллеристы». «Очень хорошо, ваша светлость, но не будем медлить. Наверху я предложил бы вам свой план и готов держать пари, что он вам понравится». «Взлезай, я последую за тобой». «Кажется, в соседних рвах я слышу приближающиеся голоса». Джон, англичанин с бульдогообразным лицом, тихо и осторожно достиг бруствера. Эндема следовал за ним с ловкостью кошки. Вскоре их фигуры исчезли среди кустарников. Они легли на землю и могли сверху видеть все происходившее внизу. Французские пушки с небольшими перерывами продолжали греметь. Земля вокруг дрожала. С валов ближайшего укрепления слабо отвечали на выстрелы. Стало так темно, что стреляли на удачу, держась прежнего направления. Раскаленные ядра летели по воздуху. Но место, где находился подземный ход, было в стороне, так что бомбы падали в отдалении и зарывались в землю. Там и сям они повреждали батареи союзной армии, между тем, как ядра последней беспощадно разрушали окопы русских. Прошлось четверть часа, как Эндема и Джон сели в засаду. Вскоре через один из поперечных рвов к ним приблизились три фигуры, шедшие одна за другой. Впереди шел Олимпио, которого легко было узнать по мощному телосложению. За ним следовал маркиз Монтолон. Замыкал маленький, только что испеченный лейтенант Хуан Картина. Он нес потайной фонарь, слабо освещавший три фигуры. Они шли между высокими земляными валами, не произнося ни слова. «Проклятие!» — прошептал Эндема тихо. «Они взяли с собой третьего. Мы справимся с ним. Надеюсь, что он со своим фонарем проведет их в ад». В это время Олимпио, обладавший тонким слухом, приблизившись на 10 шагов к подземному ходу и различив шепот, остановился. «Кажется, я слышу что-то странное», — сказал он тихо маркизу. «Ты говоришь о шелесте? Это ветер колышет листву. Или ты думаешь, это какой-нибудь отважный русский обход проник в подземелье?» «Нет, нет, это невозможно. Наши форпосты с наступлением ночи продвинулись вперед на 100 шагов. Они миновали эту местность, чтобы скрыть от русских этот вход», — возразил Олимпио. «Не будем медлить. Хуан, дай фонарь. Ты останься здесь караулить при входе. И не оставляй его ни в коем случае. Если услышишь выстрелы в подземелье, то позови окружающие посты. Положитесь на меня, Я взял ружье и пистолет. Извольте фонарь. Прощай, Хуан, сказал Олимпио, вступая в проход, между тем как маркиз, следуя за своим приятелем, также прощался с оставшимся и сжимал ему руку. «Да поможет вам, Пресвятая Дева! До свидания!» — крикнул он им. Слова его глухо раздались в подземном ходе. Вслед за тем исчез свет фонаря. Вокруг было темно. Облокотившись на земляную стену рва, Хуан стал всматриваться в темноту. Погода стояла приятная и теплая. Даже в глубоких траншеях, в которых обыкновенно стояла сырость, теперь после жаркого дня было тепло. Хуан думал о доброй тете Долорес, об опасности, которой подвергались двое друзей, служившие для него примером, о предстоящем штурме крепости. Он также думал о принце Камерата, который, по желанию Конробера, возвратился во Францию под именем Октавио Донси. Он хорошо понимал, какая опасность грозит принцу в Париже, если его там узнают, но, вспомнив, как от военной жизни переменилось и загорело лицо принца, Хуан улыбнулся. Вдруг над ним что-то зашевелилось. Он очнулся от своих грез и отступил назад ко входу, чтобы взглянуть поверх траншеи. Ружье он держал в руках. «Кто там?» — сказал он вполголоса. Ответа не было. Хуан приблизился к месту, откуда ему можно было взобраться наверх. Он хотел убедиться, нет ли поблизости форпостов или землекопов. Когда он вылез из траншеи, гром пушек еще сильнее раздавался с обеих сторон. Это было счастье для мошенников, сидевших в засаде. Хуан обратил все свое внимание на страшное зрелище летящих бомб, так что удовлетворился только беглым осмотром окружающей местности. Не заметив людей, он несколько минут прислушивался к пушечной пальбе. Когда он уже намеревался спуститься в глубокую темную траншею, сзади, между ветвями, что-то подозрительно зашумело, и он с удивлением оглянулся и заметил человека, который, замахнувшись ружьем, хотел ударить Хуана прикладом по голове. Поняв всю опасность, он попробовал было с полным присутствием духа скрыться за стеной, но слуга Эндема был проворнее его. Приклад опустился на голову Хуана, который со слабым криком упал, окровавленный в траншею, увлекая за собой глыбы земли и камни. Никто не слышал этого крика. Джон спрыгнул вниз и оттащил юношу в отдаленное место траншеи, куда в ту ночь никто не ходил. Там он бросил Хуана на сырую землю около земляной стены, где царствовал совершенный мрак. Потом возвратился к Эндема. «Все идет хорошо», — сказал он вполголоса. «Приступим к делу, ваша светлость. Нам нетрудно засыпать вход, и тогда оба они или умрут с голоду, или сдадутся неприятелю, который живо с ними расправится». План слуги мошенника был ужасен. Страшная, верная смерть ожидала обоих друзей. Эндема одобрил этот план. «Я помогу тебе, Джон», — прошептал он. «У меня хватит сил поработать над могилой ненавистных мне людей. На этот раз они от нас не уйдут. За 2-3 часа мы успеем выбрать камни и потом засыпать ход землей. Вошедшие в него, вероятно, еще не скоро возвратятся». «Есть у тебя какое-нибудь орудие?» — тихо спросил Эндема, нагибаясь над земляной стеной. Слуга кивнул головой и, вынув из-под кафтана короткий крепкий кинжал, показал его своему господину. «Он может служить ломом», — прошептал Джон. «Ваша светлость будет караулить наверху, пока я не подам знака, а тогда можно обсыпать землю». «Скорее за работу. Никто не будет знать, кто обвалил траншею. Будут приписывать это какому-нибудь случаю, сотрясению». «Пропали вы у меня оба. Для вас более нет возврата. Туда вы легко вступили. Оттуда не выйдете никогда». «Долорес, ты моя! Наконец я достигну своей цели». Он слышал, как его слуга уже начал свою работу и осторожно отошел от опасного места, озираясь во все стороны, чтобы кто-нибудь не застал их за этим делом. Пройдя около 10 шагов по траншее, слуга мог удобно доставать камни, ставшие рыхлыми от сырости, и скоро с помощью кинжала сделал отверстие, которое расширил к выходу. Он осторожно подрывал землю с двух сторон, чтобы она потом легче обрушилась. Хотя цемент и куски земли падали ему прямо на лицо, он не обращал на это внимания. Темная ночь окружала его, и он должен был полагаться только на свои чувства. Слуга Эндема обладал замечательной ловкостью и удивительной невозмутимостью, когда нужно было совершить какое-нибудь злодеяние. Он знал щедрость мнимого герцога и хотел выманить у него все деньги до последней золотой монеты. Через час работа продвинулась только на 5 шагов. Оставалось сделать столько же. Но когда он вынимал следующий камень, то часть, которую он уже успел подкопать, упала с сильным треском и засыпала вход. Джон отскочил. «Это совершилось скорее и легче, чем я ожидал», — прошептал он. «Если сверху подсыпать еще земли, то все дело будет окончено». Он стал торопиться. Камень за камнем падали на дно хода, и вскоре обрушена была внешняя его часть. Оба злодея могли признаться, что им отлично удалось справиться со своим черным делом. Они приготовили двум друзьям могилу, в которой те были заживо погребены. Глава 14. В подземном ходе. Олимпио пошел вперед. Маркиз следовал за ним. Ход был таким узким и тесным, что они не могли идти рядом. Олимпио приходилось немного нагибаться. Воздух подземелья был сырым и заражен гнилью, дышать становилось все тяжелее. Стены и пол были скользкими и покрыты плесенью. Там и сям двигались черные гладкие тела слизней, в трещинах и щелях прятались черви. Проход был очень длинным, и мнение Олимпио, что он ведет до самого Малахова кургана, казалось, оправдывалось. Маркиз дотронулся до плеча шедшего впереди Олимпио. «Нужно потушить фонарь», — сказал он. «Если газы воспламенятся, то взорвут этот ход, и мы погибнем без всякой пользы». «Ты прав. Я не думал об этом». «Но», — продолжал Олимпио, остановившись перед маркизом, «продолжать путь без света кажется мне опасным. Мы должны идти осторожнее, чтобы не попасть в воду или куда-нибудь еще. Посмотри, здесь недавно проходили русские». Клод нагнулся и поднял немного заржавевший патронтаж, без сомнения потерянный русским, который или не имел времени, или не мог его отыскать. «В таком случае мы можем, кажется, идти без опасения дальше», — сказал Олимпио. «Еще одно, Клод. Если я не выйду отсюда, то поручаю тебе заботиться о моей Долорес. Не оставляй ее и скажи ей, что я ее любил и был ей верен до самой смерти. Ты согласен? Если я останусь в живых, то Долорес будет для меня священным залогом, который ты мне оставишь. Ты знаешь меня, Олимпио. Благодарю тебя. Итак, вперед! Да защитит нас Иисус и Матерь Божья!» Олимпио потушил маленький фонарь и спрятал его. Вокруг стало темно, как в гробу. Впрочем, они действительно находились, как в могиле. На 15 футов ниже поверхности земли, отделенные зверским поступком мнимого герцога и его слуги от света, имея перед собой укрепление русских, они все далее и далее проникали в сырой, узкий и низкий проход. Если они, как надеялись, счастливо пройдут этот опасный путь, если они незаметно достигнут ночью Малахова кургана, на который преимущественно было обращено внимание, и разузнают о силе и расположении укреплений, то окажут союзникам великую услугу. Делая каждый шаг осторожно, ощупывая ногой, нет ли какого-нибудь углубления, они медленно продвигались вперед. Вдруг они почувствовали, что стены с обеих сторон образуют углы. «Здесь начинаются 2 хода», — сказал Олимпио вполголоса, ощупывая руками вокруг себя. Они ведут к наружным укреплениям кургана. Через несколько минут мы будем у наших врагов. Если бы они знали о нашем плане, то легко могли бы отрезать нам возвращение, разрушив позади нас ход, и потом напасть на нас, — сказал маркиз. «Черт возьми, Клод, это было бы скверно», — возразил Олимпио, который до сих пор не думал о возможности засыпать выход. «Я бы не желал быть похороненным в этой проклятой яме». «Ну что это такое?» — вскричал он, сделав еще несколько шагов. Олимпио наступил на какой-то предмет, лежавший около самой стены хода, и чуть не упал. «Что здесь за скверный запах?» — проговорил маркиз, идя за своим другом. Олимпио нагнулся и крепко схватил предмет, лежавший у стены хода. Он подумал сначала, что это зверь, устроивший здесь свое логово, и стал ощупывать его. Но в ту же минуту отскочил, почувствовав, что схватил нечто, отчего дрожь пробежала по его телу. «Черт возьми!» — прошептал он. «Это человек. Я схватил его голову. Он, кажется, уже разлагается. Будь что будет, я зажгу фонарь. Мы должны видеть, что мы нашли». «Хорошо. Есть у тебя спички?» «Есть», — отвечал Олимпио. «Подойди поближе к поперечному ходу, там воздух лучше». Олимпио последовал совету и попробовал зажечь спичку. «Они отсырели», — сказал он сердито, бросив третью незагоревшуюся спичку. Наконец ему удалось зажечь одну из них. Он вынул фонарь и зажег его. Фонарь слабо освещал весьма ограниченное пространство. Олимпио, держа фонарь ближе к земле, приблизился к месту, где лежал труп. Маркиз тоже подошел к нему. «Наполовину истлевший русский солдат», — бормотал он, не без сильного страха и отвращения. «Бездельники не потрудились даже вынести труп. Он, вероятно, уже давно лежит. Но посмотри сюда». Олимпио осветил место, где лежала голова мертвого. «Он захлебнулся. Это видно по его почерневшему и распухшему лицу». По телу маркиза пробежала дрожь. «Если его не внесли сюда, чего нельзя предполагать, то в этом ходе была вода». «Эта мысль прежде уже приходила мне в голову», — сказал он. Олимпио встал и посмотрел в лицо своему старому другу и товарищу по войне. «Так ты думаешь, что этот ход можно наполнить водой из рвов и что солдат погиб, застигнутый волнами?» — спросил он глухим голосом. «Не знаю, но это возможно».